Все, что я думаю о весе, я уже рассказал. Единственный трактор, над которым, по моему мнению, стоило работать, легкий, мощный и предельно простой в управлении. А еще дешевый, чтобы купить его мог каждый. Ради этих целей мы трудились почти 15 лет, потратив на эксперименты несколько миллионов долларов. Мы следовали тем же принципам, что и при разработке автомобиля. Деталей как можно меньше, а сами они максимально прочные. Конечный продукт при этом рассчитан на массовое производство. У нас возникла идея, что подойдет и автомобильный двигатель, но проведенные эксперименты показали, что задуманный нами трактор не имеет почти ничего общего с автомобилем. С самого начала трактор задумывался как продукция, абсолютно независимая от автомобилестроения и выпускаемая на отдельном заводе. Даже самый большой завод не справится с выпуском двух вещей. Автомобиль нужен, чтобы перевозить, а трактор, чтобы тащить и взбираться. Разное предназначение определяет все различия в конструкции. Очень сложно было подобрать подшипники, которые бы выдерживали мощное усилие. Но все-таки нам удалось найти вариант, оптимальный при любых условиях. Мы выбрали четырехцилиндровый двигатель, который заводится на бензине, а дальше работает на керосине. Минимальный вес, который мы достигли при сохранении необходимой мощности, составлял 2425 фунтов. Захват осуществляется за подвеску ведущих колес, подобно кошачьей лапе. Чтобы наилучшим образом служить людям, трактор, в дополнение к сугубо тягловым функциям, должен был предусматривать и возможность своего использования в качестве стационарного двигателя, который ременным приводом можно подсоединить к любой другой технике. Короче говоря, трактор должен был стать компактной и многофункциональной силовой установкой. Так и вышло. Он не только пахал, боронил и работал как культиватор и как жатвенная машина. Трактор стал источником энергии для молотильных и лесопильных установок и мукомольных мельниц. Он выкорчевывал пни, убирал снег и вообще делал все, что только можно ожидать от силовой установки средней мощности, начиная со стрижки овец и заканчивая типографией. На него ставили толстые покрышки для передвижения по обычным дорогам, полозья для лесистой местности или льда, и колеса с металлическими ободьями для железной дороги. Когда все предприятия в Детройте остановились из-за нехватки угля, мы подогнали трактор к нашей типографии, протянули ремень от его двигателя к печатным станкам на четвертом этаже и продолжали издавать Dearborn Independent. До настоящего времени мы нашли 95 способов применения трактора, но не исключено, что это всего лишь малая часть его потенциала. Устройство трактора еще проще, чем у автомобиля, а технологии изготовления совершенно одинаковы. До этого года производство тракторов осуществлялось в меньших объемах из-за отсутствия специализированной фабрики. Первые тракторы создавались на заводе в Диэрборне, который ныне стал экспериментальным полигоном. Его размеры не позволяли начать крупномасштабное, а потому экономичное производство. А расширению он не подлежал. Тогда мы решили выпускать тракторы на заводе на реке Руж. Однако нам удалось полностью его оборудовать только к этому году. Сейчас на нем есть все условия для производства тракторов. Работа идет абсолютно так же, как на автомобильных фабриках. Каждый отдел выпускает только одну деталь, и все они потом по конвейеру доставляются в сборочные цеха. Ничто не стоит на месте, любая операция предельно упрощена. Нынешняя производительность завода составляет 1 миллион тракторов в год, и именно на такое количество мы и рассчитывали. Сейчас мир, как никогда прежде, нуждается в дешевой силовой установке общего назначения. Более того, он теперь знает достаточно, чтобы их построить. Как я уже говорил, Первые тракторы отправились в Англию. В США их впервые выставили на продажу в 1918 году по цене $750. На следующий год производственные затраты возросли, и тракторы стоили уже $885. Однако к лету нам удалось сбавить цену до прежнего уровня. В 1920-м произошло новое подорожание до $790. Но к следующему году мы уже достаточно разбирались в тракторостроении, чтобы начать планомерное снижение цен. Сперва они составляли $625, а в 1922-м, когда открылся завод на реке Руж, упали до 395. Все это показывает, насколько отражается на цене научно обоснованная организация производства. Я говорил, что не знаю, насколько дешевым может стать автомобиль. То же самое я готов повторить и о тракторе. Важно, чтобы он был именно дешевым, иначе не каждая ферма сможет обеспечить себя энергией, а они все должны быть ею обеспечены. Пройдет несколько лет, и фермы, уповающие только на ручной труд и лошадиные силы, станут такой же редкостью, как фабрики, приводимые в действие беговыми дорожками. Фермер должен либо принять новую силу, либо бросить свое дело. Затраты не оставляют иного выбора. Во время войны правительство провело испытание Фордсона с целью выяснить, что выгоднее – осуществлять одну и ту же работу на тракторе или с помощью лошадей. Расходы на трактор приводились из расчета самых высоких цен с добавлением платы за доставку. Все цифры, касающиеся рабочего износа и ремонта, изрядно преувеличены, но в любом случае цены снизились в два раза. А значит, то же произошло и с расходами на ремонт. Вот данные отчета об испытаниях. Цена трактора – $880. Срок службы – 4800 часов. Соответствующий объем работы – 3840 акров, по 4 пятых акра за час. Физический износ – расходы 22 цента на 1 акр. Ремонт – $100 за 3840 акров. Расходы – 2,5 цента на 1 акр. Топливо – керосин по цене 19 центов за галлон. 2 галлона на 1 акр. Расходы – 38 центов на акр. Масло – 1 галлон на 8 акров. Расходы – 75 центов на 1 акр. Плата водителю – $2 за 8 акров в день. Расходы 25 центов на акр. Итого, расходы при распашке Фордсоном 95 центов на 1 акр. Цена 8 лошадей – $1200. Срок службы – 5000 часов. Соответствующий объем работы – 4000 акров, по 4 пятых акра за час. Физический износ, расходы, 30 центов за 1 акр. Лошадиный корм за 100 рабочих дней, расходы, 40 центов на 1 акр. Лошадиный корм за 265 нерабочих дней, 2,5 цента на 1 акр. Плата двум пахарям, работающим в две смены, $2 в день. Расходы, 50 центов на 1 акр. Итого. Расходы при распашке 8 лошадьми – $1 46 центов на 1 акр. При нынешних ценах на расходы при распашке Фордсоном составляет не 95, а около 40 центов на 1 акр, а изнашивание и ремонт будут представлены только 2 центами. И все это без учета времени, которое в настоящее время сократилось в 4 раза. Кроме того, единственное физическое усилие, которое теперь приходится предпринимать пахарю, направлено сугубо на управление трактором. Таким образом, распашка земель превратилась в поездку по полю, и не более того. От устарелых методов ведения сельского хозяйства остаются одни лишь яркие воспоминания. Но это не значит, что работа на ферме исчезает совсем. Продуктивная жизнь невозможна без работы. А вот что механизация сельского хозяйства действительно означает, так это то, что на ферме приходит конец невыносимо изнурительной работе. Механизация освобождает людей от тяжкого бремени и возлагает его на стальные машины. Мы живем на заре механизации сельского хозяйства. Автомобиль совершил революцию на ферме, но не как средство передвижения, а как источник энергии. Земледелие должно быть чем-то большим, чем сельское ремесло. Оно должно быть бизнесом по производству продуктов питания. И когда оно станет таким бизнесом, вся реальная работа на обычной ферме будет занимать только 24 дня в год. Остальные можно будет посвятить другим делам. Земледелие – слишком сезонное занятие, чтобы уделять ему все свое время. Сельское хозяйство, как бизнес, оправдает себя, если сможет поставлять достаточное количество продовольствия и распределять его таким образом, чтобы удовлетворять разумно потребность в пище каждой семьи. Если мы сможем в изобилии производить разнообразные продукты питания, то любые ограничения и спекуляции на них станут невозможными. А с ними исчезнут и продовольственные кредиты. Фермер, искусственно ограничивающий свой урожай, играет на руку спекулянту. Может быть, тогда мы увидим возрождение малого мукомольного бизнеса. В недобрый час мельницы исчезли из деревень. С развитием кооперативных хозяйств появятся настоящие сообщества фермеров, владеющие собственными мясохладобойнями, где из их свиней делают ветчину и бекон, и собственными мельницами, где их зерно перерабатывают в муку. Почему быка, выращенного в Техасе, везут на бойню в Чикаго, а подают на стол в Бостоне? Этот вопрос покажется неуместным до тех пор, пока вокруг Бостона не смогут разводить столько быков, сколько нужно городу. Централизация пищевой промышленности, влекущая за собой огромные транспортные и организационные затраты, слишком расточительна для развитого общества. Грядущее 20-летие обещает такое же бурное развитие сельского хозяйства, какое мы пережили за последние 20 лет в промышленности.